Остановка 19. Ща буду. «Нам понадобится защита от аука», — сказала я, издали заметив въездные ворота и крыши домов. «В Щабуду есть лавка травника?» «Лучше», — ответил Володар. «Там живет мой давний знакомый, очень хороший маг-практик, который уже несколько лет специализируется на создании оберегов от нечисти. Думаю, что у него найдется что-то и от грез аука. Но дом у него небольшой. Мы все не поместимся. Надо искать ночлег где-то в деревне». «В Щабуду живет мой хороший приятель. Давайте остановимся у него», — предложила Ёшка, и все согласно кивнули. Хороший приятель сотницы встретил нас с радостными криками, распростертыми объятиями и улыбкой от уха до уха. Конопатый мальчишка занялся конями, добродушная хозяйка дома усадила за стол, а сыновья побежали топить баню. Наскоро перекусив, Володар ушел к своему знакомому магу за оберегами. Я тоже подскочила, чтобы уйти с ним, но оказалась остановлена дородной хозяйкой, загородившей проход. «Сиди, девочка, кушай. Вот пирожочки прямо из печи. Туточки сладкие, а вот тут с картошкой, капустой и луком-яйцом. Кушай, кушай, а то где это видано, чтобы девки такими худыми были? Мужику твоему и подержаться не за что». Агриппина Игоревна отвела смеющийся взгляд в сторону, а я, пунцовая от смущения, плюхнулась обратно на лавку. Схватила первый попавшийся пирожок с тарелки и сердито куснула. Пирожок оказался вкусным, с большим количеством начинки, что и примирило меня с хозяйкиным замечанием. К слову, женщина она оказалась добрая и словоохотливая. За неполный час мы узнали, что в Щабуду нынче большой праздник. День рождения купчихи Морозовой, что владела бумаготкацкой фабрикой близ Древотяпска. «Гостей понаехала!» — бойко рассказывала хлебосольная хозяйка, все подкладывая и подкладывая на мою тарелку то помидорку, то бутерброд, то кусок пирога с грибами. «Утром видели, как в ворота въезжал Козьма Солдатенков. Стало быть, дядька ее двоюродный с женкой и дочками-красавицами. Все местные купцы и старосты собрались. Чужих столько, что в избу не помещаются. Пришлось двух магов из столицы для охраны нанимать». В избу с радостным смехом вернулся хозяин. «Банька почти готова», — заявил он с порога и всплеснул руками. «Мать, а ты чего это наших гостей не угощаешь как следует?» «Ой, и в самом деле», — встрепенулась жонка, — «чего это я, дура старая?» «Вот совсем заболталась и забыла наливочкой нашей угостить». Хлопнула крышка подпола, грохнула выставленная на стол пузатая бутыль с подозрительным содержимым, а следом еще одна. «Вишневая наливочка», — рекламировала темную тягучую жидкость женщина, разливая содержимое бутылки по кружкам. «Вкусная! А вот туточки есть еще и на ягодах черноплодной рябины, но это для тех, у кого давление пошаливает. И без всякого перехода уже мне». «Да ты кушай, доченька, кушай!» Подозреваю, что накрытый для нас с Ёшкой стол ничем не уступал праздничному застолью в избе, повзрослевшей на год купчихи. После плотного ужина с кучей историй и общих воспоминаний хозяйка отвела нас в жарко натопленную баньку. Мне хватило пары минут, дабы понять, что такие высокие температуры воспринимаются моим телом аномальными, и позорно сбежать обратно в дом. Разморенное едой, гостеприимством и банькой тело с трудом добрело до отведенных для нас комнат. На улице совсем стемнело, поэтому свежую постель я отыскала на ощупь. С трудом избавилась от одежды, упала на подушку и мгновенно отключилась. «Василиса!» Нараспев позвали меня. Я недовольно сморщилась, ощутив прикосновение пальцев к своей щеке, возмущенно засопела и уткнулась лицом в подушку. «Василиса, здесь постелили для меня!» Попыталась и призвать меня к порядку знакомый голос. «Ваша с ёжкой кровать в соседней комнате». Протестующе промычала я, отворачиваясь и крепче прижимая к груди одеяло. «Вот и что с тобой делать?» Тихо и как-то обреченно вздохнул маг и провел рукой по моим волосам. Полусонно улыбнувшись от удовольствия, я краем уха услышала шорох снимаемой одежды, тихий стук обуви, скрипнула кровать, чужая рука приподняла край одеяла, и сильное горячее тело прижалось к моей спине. Заворчала я, недовольная таким наглым вторжением на свою территорию. «Спи!» — шепнул Володар, наклоняясь и мягко прикусывая губами кожу на моей шее. По плечу и спине побежали радостные мурашки. Я выгнулась, щекой потерлась о мягкую щетину мага и с облегченным выдохом уснула в его крепких руках. «Завтра. Я пожалею обо всем завтра. А сейчас наслаждаться и спать». Но о случившемся я пожалела уже через пару часов. Смутная тревога коснулась сознания, и я проснулась так резко, словно и не засыпала. Открыла ясные глаза, настороженно прислушалась. Тихо скребся хозяйский кот в углу, смущенно кукарекнул молоденький петушок в сарае. Тихо всхрапнула одна из лошадей. Да сонно пробормотал что-то Володар. «Володар?» Я смущенно зажмурилась, только тут сообразив, что мне так тепло не потому, что хозяйка выделила зимнее одеяло. Одеяло-то как раз оказалось сброшено и бесформенной кучей валялось на полу. Вместо него меня укрывали сильные руки Володара, а сам он прижимался сзади и жарко дышал в затылок. И надо сказать, что сердобольная хозяйка этого гостеприимного дома зря весь вечер переживала. Володар без проблем нашел, за что у меня можно подержаться. Секунду полежав с гулким сердцем и жгучим румянцем, я попыталась осторожно выбраться из захвата и разбудила мага. «Что?» Сонно пробормотал он, поднимая голову. «Пусти!» — шепотом потребовала я. Буркнул Володар, напрягая руки и подтаскивая меня ближе к собственной груди. Еще и свою ногу сверху закинул, прижав мои собственные. «Пусти! Мне надо в туалет!» Сердито выпалила я безотказное заклинание освобождения. Володар сокрушенно вздохнул, с явной неохотой поднял ногу, убрал руку и откатился в сторону. Почувствовав свободу, я быстро села, одернула рубашку, по вине чьих-то загребущих рук, задравшуюся по самую шею, наклонилась и с трудом нашарила штаны. Ботинки нашлись у входа, а вот куда я кинула куртку, так в темноте и не поняла. Вместо нее схватила со спинки стула куртку мага, решив, что имею полное моральное право воспользоваться его предметом верхней одежды, и поскорее вышла из комнатки. В действительности я просто искала предлог сбежать. Но тело решило, что раз его все равно подняли и заставили одеться, то будет не лишним заглянуть в будочку раздумий. Ночь выдалась ясной и теплой. Высоко в небе мерцали привычные ко всему звезды. На дальней стороне Щабуду орали песни все еще не угомонившиеся гости купчихи Морозовой. убаюкивающе шуршала листва в кронах и подпевали кузнечики. Уже на обратном пути в дом я притормозила и задумчиво прислушалась, стараясь понять, что насторожило меня в общей умиротворяющей атмосфере глубокой ночи. В безотчетной тревоге покрутилась на месте и решила проверить свою новоприобретенную лошадку с крайне неаппетитными гастрономическими предпочтениями. Обойдя дом, уверенно шагнула в сарай, куда конопатый мальчишка увел наших лошадей, и пошла по проходу, заглядывая в каждый денник. Две хозяйские лошадки мирно спали, устроив головы друг у друга на спине. Тяжеловоз сотницы развалился на полу денника и иллюстрировал собой фразу «спать без задних ног». Бергамот, единственный, кто остался на ногах, зачем-то уткнулся рогатым лбом в противоположную от входа стену и громко, выразительно храпел. Моей лошадки нигде не было. Постояв в недоумении у закрытого денника, я дернула щеколду и заглянула внутрь. Даже от входа было понятно. Моя всеядная красотка провела здесь какое-то время. На кирпичной перегородке виднелись отпечатки зубов. В кормушке торчал хвостик от недоеденной морковки. На полу благоухало свидетельство хорошего пищеварения, которому даже издохший петух не встал поперек кишок. «Ну и где ты?» — вслух посетовала я и услышала тихий испуганный визг. Помянув лешего, выскочила из конюшни, завернула за угол здания. Там обнаружилась подвода с мешками и совершенно чужая черная лошадь с широкой белой полосой на морде. Приглядевшись, я заметила, что в пасти у нее болтается нечто большое и мохнатое. И вот это мохнатое истерично верещало, извивалось и щелкало зубами. «Ах ты, колбаса с копытами!» — вопило существо. «Да ты в курсе, на кого я работаю? Знаешь, что он с тобой сделает? Да ты по живодерне мечтать станешь, по кнуту плакать будешь!» Вернув себе возможность адекватно мыслить, я подошла и громким шепотом уточнила. «Что здесь происходит?» Живность развернула ко мне морды, после чего лошадь выплюнула хвост болтавшегося существа и с радостным ржанием побежала ко мне. «Девочка, это ты?» Охнула я, признавая в абсолютно черной лошади прирученную белоснежную красотку. Все еще недоверчиво коснулась мягкой шерсти на шее, убедилась, что это не краска, в которой мое чудо-юдо умудрилось испачкаться, или что похуже. Пропустила между пальцев гриву и не удержалась от справедливого. Но как такое возможно? Лошадка ткнулась мягким носом в мою ладонь, мол, давай обсудим это потом. Точно кошка быстро и внезапно прыгнула в сторону и ударила копытом о землю, прижимая хвост попытавшегося прошмыгнуть мимо существа. «Кто там у нас, девочка?» — спросила я, вглядываясь в рычащую добычу лошади. Больше всего этот зверек смахивал на лисицу. Закругленные кончики ушей, острая наглая мордочка, вытянутое тело и длинный пушистый хвост. Вот только был зверь непривычного рыжего или черного окраса, а чисто белый, чего за местными лисами никогда не водилось. А еще наши лисы не умели говорить. «Я гроза и ужас! Трепещи и падай ниц, женщина!» — верещал пойманный, бросаясь то на меня, то на лошадь. «Боюсь, боюсь! Аж коленки трясутся перед грозным лисом!» — усмехнулась я. «Я не лис!» — возмутился пушистый, гордо выпятив грудь. «Я писец! И вам всем теперь звездец!» Лошадка ехидно фыркнула и убрала копыта с белоснежного хвоста, видимо, давая странному белому лису продемонстрировать, на что тот способен. И тот с радостью принял вызов. Встал на задние лапки, выставил перед собой передние и, смешно пританцовывая и подпрыгивая, бойко выкрикнул. «Ну, подходи по одному! Я вас всех сейчас тыщ-тыщ!» Песец внезапно замер, выпучил глаза и испуганно выдавил. «Ты глянь!» Я доверчиво обернулась, лошадь повторила движение. Секунду мы любовались покосившимся забором с высоким кустом малины, высматривая в них опасность, а когда повернулись, задиристого зверька уже и след простыл. Только несколько белоснежных шерстинок медленно кружили по земле. Мы с лошадкой посмотрели друг на друга. «Ничего не хочешь мне сказать?» — уточнила я, скрещивая на груди руки. «Например, с каких это пор лошади начали менять цвет шкуры? Или как эти самые лошади умудрились сбежать из закрытого денника?» Нахалка выразительно зевнула, притворилась сонной и метнулась в конюшню. К тому моменту, как я зашла внутрь, она уже стояла в положенном для нее месте, опустив хитрую морду вниз, и выразительно посапывала. Я посмотрела на закрытую щеколду, на обманщицу, тяжело вздохнула и махнула рукой. «Завтра. Разберусь с этой аномалией завтра». Вернувшись в дом, я тихонько прокралась по коридору и толкнула дверь. Комната, где мы с Володаром уснули, оказалась проходной, и чуть дальше, за деревянной перегородкой, располагалась еще одна, где хозяйка постелила нам сотницей. Если осторожно проскользнуть мимо спящего мага, по пути вернув на стул его куртку и лечь в закутке, то наутро можно сделать вид, что ночь я провела здесь, а не в постели с магом. План был хорош и нравился мне с каждым шагом все больше, но стоило переступить порог комнаты, как взгляд зацепился за Володара. Он сидел на кровати, спустив босые ноги на половице, и молча смотрел на меня. «Ты чего не спишь?» Шепотом посетовала я, внутренне негодуя из-за того, что прошмыгнуть мимо уже не выйдет. Володар поднялся. Одним хищным движением оказался подле меня, обнял за талию, рывком притянул к себе и поцеловал. Накинутая на плечи куртка шумно соскользнула на пол. Жалобно треснули швы на рубашке, под которую забралась чужая рука. Радостно подалось навстречу ласкам тела, а мои руки словно зажили своей жизнью. С давно скрываемым интересом коснулись груди мужчины, спустились вниз, провели кончиками пальцев по поджарому животу. Володар на миг задохнулся и прервал поцелуй. Возбужденные, жадно глотающие воздух ртом, мы уставились друг на друга. И, кажется, оба были до глубины души потрясены случившимся. «Ой, а у тебя глаза светятся?» «Это чтобы лучше видеть тебя», — хрипло шепнул Володар, наклоняясь, чтобы снова завладеть моими губами. «Нет», — уклонилась я, шутливо царапая ногтями его сильные предплечья. «Поверь, я читала эту сказку и хорошо помню, что сделали с несчастной бабушкой в середине и голодным волком в конце». Володар хитро улыбнулся, сверкнул глазами, тихо зарычал и поймал меня в свои объятия. «О да, волк очень голоден», — заявил он, мягко прикусывая мою шею зубами. Я глупо хихикнула, но тут же закрыла себе рот рукой, чтобы не разбудить никого, и доверчиво прижалась к такому большому и надежному магу. «Володар!» — тихо позвала я через какое-то время. А у меня лошадь черной стала. Володар немного отстранился, пару секунд молча смотрел на меня своими удивительными глазами, а потом потянул за собой назад. «Идем, расскажешь обо всем в кровати». Я с большим удовольствием отреагировала на его предложение. Охотно скинула с себя одежду, забралась на кровать, тесную для двоих, и свернулась рядом с Володаром. Мы еще долго шептались, чередуя тревоги с долгими поцелуями, которые прерывались тягучими минутами тишины, когда просто лежишь лицом друг к другу и смотришь. Или начинали сдавленно хихикать, вспоминая забавные моменты из жизни. Уже начало светать, когда я сонно зевнула и ткнулась лицом в грудь мага. «Василиса!» — тихо позвал Володар, осторожно поглаживая мои волосы. И, кажется, сказал что-то. Что-то очень важное, что я пообещала себе не забыть утром, и мгновенно уснула.